3. Иисус Христос часто воспоминает и хвалит это непостыдное упование наше на Бога. Божественный Учитель приводит многоразличные подобия, заимствованные от птиц, цветов и даже от неверных рабов, для утверждения в нас несомненного упования на Бога во всем, говоря: «Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Вас же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Сколь многоразличными образами искусно вразумлял Спаситель учеников своих, наставляя их во всем уповать на Бога. Так он, желая накормить 5000 народа, собравшегося к нему в пустыне, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их народ накормить?» Говорил же это, испытывая Филиппа. Таким же образом он, желая 4000 людей подкрепить пищей, призывает учеников на совещание, спрашивая их: «Сколько у вас хлебов?» Они же, маловеры, отвечали: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, столько хлеба, чтобы накормить их?» О, славные мужи! Бог может, Он, повелевающий нам иметь на Него всесовершенную надежду, не изнеможет в этом. Промысел Божий непогрешим и не желает оставлять в нужде уповающих на Него. Бог исполнит все свои обещания. В этом удостоверяют нас исторические примеры всех веков. Да не падает каждый из нас духом, но да возвышается надеждой своей ко всемогущему, возлагая на Него все свои желания и печали. И Он все устроит к лучшему для нас.